но только невредимой. А вот, чтобы мне такое придумать обидное, чтобы над эльфийкой смеялись, чтобы она в следующий раз 10 раз подумала, нужно ли ей меня преследовать. Пока ничего в голову не приходит. Просто обезоружить? Ну, это ерунда. В этом никакого изыска нет. Решу по ходу пьесы. Посмотрю, что она умеет, как фехтует, и что-нибудь изображу. Если ты настоишь на применении магии, продолжает гнуть свое Изабелла. Принцесса сможет пользоваться любыми артефактами. У нее их должно быть много, и мощных. Но для тебя это не будет большой проблемой, с надеждой, что я сейчас все-таки соглашусь, смотрит на меня. Изабелла, отвечаю, устав от ее настойчивости. Прекрати. Посмотри, какая погода прекрасная стоит, как из-за гор солнце восходит. Подумай, наконец, о чем-нибудь, кроме этой дуэли. Ты мне мешаешь сосредоточиться перед схваткой, добавляю железный аргумент, и моя невеста замолкает, лишь изредка недовольно сопя. Наконец, добираемся до места назначения. Кряхтя, выбираюсь из нашего пыточного средства передвижения, разминаю ноги, которые, действительно, немного затекли, так как пришлось ими пользоваться в качестве рессор, то есть постоянно держать в напряжении, чтобы спасти свою пятую точку от неприятных толчков. Оглядываюсь по сторонам. Мамма мия, да тут все гномы уже собрались, облепили склоны холмов, окаймляющих площадку предстоящей схватки. Им бы еще картонные стаканы с попкорном в руки, и были бы совсем, как американские болельщики на каком-нибудь супербоуле. А на другой стороне, группа поддержки Линиэль. Она значительно меньше, на порядок где-то, наших, 3 сотни, чужих, человек, эльфов, конечно, примерно 30. Точно посчитать сложно, не стоят на месте. Ну, что их меньше, это понятно. Для них это гостевой матч. С ними и мой, который пока еще не мой, Гарри Герольд, со своей дудкой. Он что будет в нее дудить в самые важные моменты, как бразильцы в свои вувузелы? Тогда еще и барабан нужен, для полного комплекта. Появляется моя противница. Откуда она вылезла? А, вон там, за спинами ее свиты, небольшой шатер установлен. Толпа дружно выдыхает. И понять присутствующих можно. От такого зрелища даже у гномов должны мужские инстинкты сработать. В обтягивающем комбинезоне светлой кожи, настолько прилегающем к телу, что не остается ни одной детали, которую нельзя было бы не рассмотреть во всех подробностях. Идеальных, надо признать, подробностях. Однако, читал как-то, что в моем старом мире гусары свои лосины. Кстати, лосины делались из кожи лосей, отсюда и название. Сколько же этих несчастных животных извели, натягивали предварительно намочив. По-другому было не надеть. Зато когда они прямо на бравом воине подсыхали, то своим достоинством он мог смело пугать врагов и привлекать внимание дам. Интересно, эльфийка свой комбез тоже мокрым надевала, да еще и цвет, телесный, я бы сказал. В общем, готовый образ для мужского журнала. Поместить на обложку, и весь тираж сметут за пару часов. Или это ее тайное оружие? Выходит она на поединок, мужик натурально впадает в ступор, а она в это время его колет шпагой. Неплохой вариант. Нет, колоть она не сможет. Что это у нее такое в руках? Мне этот предмет кажется знакомым. Вынимает из ножен, делает взмах. Да это же катана, типичная катана. Здесь что, до меня попаданец-японец был? Сближаемся. Никаких тебе секундантов и предложений решить дело миром. Тут все просто, договорились друг друга к праотцам отправить, так нечего болтать лишнего. Берите свои железяки и будьте любезны приступить к делу. Короткий обмен приветствиями. Можно начинать. Наша реликвия при тебе, спрашивает вдруг принцесса, и я вспоминаю, что этот карандаш может спасти жизнь в критической ситуации, то есть вернуть к жизни. Эльфам это неизвестно, но все равно оставить его на себе считаю не очень честным. Дуэль у нас без магии. При мне, достаю из-под куртки цепочку с артефактом и кладу на землю. Заберешь, если победишь, говорю красавице, а у нее заминка. Да уж, ей из-под своей одежды достать явно нечего, кроме самой себя. Стягивает с пальца кольцо, бросает рядом с карандашом. Вот мой заклад, говорит, кривя губы и меря меня презрительным взглядом. Нет, попаданец был не японцем. Он был или японским китайцем, или китайским японцем. Потому что то, что сейчас демонстрирует принцесса, до зубной боли напоминает мне фильмы о непобедимых монахах из Шаолиня в смеси с 7 самураями. Это кэнин-бзюцу, будзюцу, кунфуцу. Мадам, или вы еще мадмуазель, что вы делаете? Зачем вы скачите вокруг меня, как та мартышка? Вы же каждый раз раскрываетесь. и летать вы ни разу не умеете. То есть прыжки у вас получаются на загляденье, но смысла в них нет. По большой траектории, поджав под себя зачем-то ноги, с высоко поднятой над головой двумя руками катаной девушка вот уже в третий раз летит по воздуху в мою сторону с очевидным желанием разрубить меня от макушки до того места, которым я очень дорожу. Ну, мне нетрудно сделать пару шагов в сторону. Это на случай, если вы решите все-таки ударить не сверху вниз, а, например, справа налево. Парировать мне труда не составит, но так веселее. Между тем эльфийка, пролетев мимо меня, грациозно приземляется на корточки, делает оборот вокруг себя и принимает очень соблазнительную, но совсем не подходящую для схватки позу. Сидит на одной ноге, вторую вытянула в сторону, даже носочек оттянут. Красивые у нее ножки. Просто прелесть. Клинок свой зачем-то завела за спину так, что острие сверкает над ее плечом. Этакий очень сексапильный скорпиончик получился. А что если я сейчас выпад сделаю? А, из такого положения ни в сторону не уйти, не встать быстро. А отбить мою шпагу убранной за спину катаной, вообще, без шансов. Делает кувырок назад. Два кувырка. Вскакивает и продолжает свой танец. Мне бы кресло кто принес. Я бы посидел пока, посмотрел. Красиво у нее получается, особенно в таком костюме. Вообще, с любым предназначенным исключительно для рубящих ударов оружием выходить против шпаги дело довольно бесперспективное. При прочих равных, если только владелец шпаги не полный профан, победа будет за ним. Можно колоть, не открываясь при замахе, да и сам по себе укол и быстрее и незаметнее. Поэтому разные мушкетеры и дрались на шпагах, а не кромсали друг друга саблями. Сабля или там шашка, это для конницы. Рубить пехтуру или махать в разные стороны без разбора, если два отряда конницы сшиблись. Для чего катана, не представляю. Наверное, для фильмов о самураях. Еще красиво на подставке лакированной смотрится. Шпага у меня, кстати, отменная. По моему эскизу гномы отковали лезвие. Уже, чем у местных квазимечей, но очень прочное, на нем руны гномов. Как на бомбардах, и эфес закрытый. А баланс так и вообще, выше всяких похвал. И у острия наточено, как бритва. Вот этим я и собираюсь воспользоваться. Решение, как без нанесения тяжких телесных унизить эльфийскую принцессу, родилось, когда наблюдал за ее пируэтами в воздухе и кувырками. Как удачно она придумала ко мне спиной постоянно поворачиваться, однако, но пока нужно ее подразнить. Опять же все должны убедиться, что я могу в любой момент поединок закончить в свою пользу, а то посчитают мою победу случайной. А мне это не нужно. Наношу красавице укол вниз живота. Аккуратно, чтобы даже кожу не поцарапать, но чтобы почувствовала холод стали. Взрыкивает, отскакивает, смотрит сначала на дырочку в своем трико, потом на меня. Улыбаюсь и делаю приглашающий жест к продолжению схватки. Следующий укол наношу в идеальной форме правой полушарии ее груди. Так же, как в первый раз, только чуть кольнуть. Через минуту уделяю внимание и левому. Теперь полная симметрия. Гномы в экстазе. Эльфы из свиты принцессы бледнеют просто на глазах. А как вы хотели, ребята? Думали, что можете припереться без приглашения к его светлости герцогу Ричарду и безнаказанно мешать ему завтракать. И это я еще вам незабываемую сегодняшнюю поездку на телеге не предъявляю. Кстати, мне на ней еще обратно трястись. Так что пора заканчивать. Выжидаю момент, когда непобедимая китайско-японско-эльфийская воительница опять пролетит мимо меня и замрет в позе скорпиона. Пугаю ее длинным выпадом и тут же устремляюсь вслед за кувыркающейся по траве супермоделью. Легким касанием кончика своей шпаги распарываю на ее необычайно привлекательной попке сверху вниз кожу комбинезона. Легкий треск расходящейся одежды и эльфийка делает еще один кувырок, резко вскакивает, готовая отразить мой выпад, которого ждет, а я стою на месте и жду совсем другого, и оно наступает. Красотка осознает, что только что произошло, пытается рукой закрыть образовавшуюся дыру, но у нее это не получается. Слишком уж тесную одежку она сегодня выбрала, стороны пикантного разреза расползаются все больше. Принцесса неуклюже плюхается на землю на пятую точку. Делаю быстрый шаг вперед, выбиваю из ее руки катану, острие моей шпаги касается ее груди. Шах и мат, молчит, смотрит то с ненавистью на меня, то растерянно на многочисленных свидетелей ее позора. Я жду, тороплю я ее. Сдаешься? Сдаюсь, сверкая от ярости глазами, выталкивает она из себя. Хочется еще что-нибудь ей сказать, но в голову ничего подходящего почему-то не приходит. Поэтому молча разворачиваюсь, подхожу к своему карандашу и кольцу принцессы, забираю их, и под рев болельщиков собираюсь покинуть стадион. Уф, справился. А вот Изабелла, похоже, решила проявить милосердие и настоящую женскую солидарность. Она быстро снимает с себя накидку и, подойдя к продолжающей сидеть на траве эльфийке, протягивает ее ей. Да, без этого ей и не встать, идти под взглядами трех с лишним сотен зрителей, сверкая обнаженной попой, она позволить себе не может. Молодец, Изабелла, пожалела все-таки принцессу, а ведь еще сегодня утром готова была ее сама придушить. Виноват, обознался. Никакого милосердия в моей невесте как не было, так и нет. Ошибочка вышла. Ты теперь должна моему жениху герцогу Ричарду жизнь, произносит Изабелла, насмешливо глядя, как эльфийская принцесса заворачивается в ее накидку. И твой обручальный перстень теперь у него. Да, она улыбается так, как может улыбаться только акула или одна красивая женщина другой не менее красивой. Так это она какой-то свой обручальный перстень вынуждена была дать в заклад нашего поединка. И что это значит, что он теперь у меня? А вот Алиниэль, судя по всему, как и моя жена, прекрасно знает, что это означает, потому что ее взгляд становится затравленным. Знаешь, Элиниэль, продолжает тем временем моя садистка, обращаясь к принцессе просто по имени, как к низшей по социальному статусу, я не буду возражать, если его светлость герцог возьмет тебя второй женой. Он же маг, помнишь, он имеет на это право. Первый, конечно, буду я, но ты не переживай, мы с тобой подружимся, и улыбка акулы меняется на улыбку сытой акулы. У эльфийки такое лицо, что у меня возникает благородный позыв немедленно ей этот перстень вернуть, но я ловлю предостерегающий взгляд Изабеллы и понимаю, что стоит подождать с этим широким жестом. Что это было, дорогая? Спрашиваю свою невесту, когда мы неспешно возвращаемся домой. От чести ехать обратно в карете я отказался. Ой, смеется Изабелла, ты видел, как она испугалась? Ха-ха-ха, это же надо. Поставила свой брачный перстень и лишилась его. Как ты догадался, что она его положит в залог? А, ты разглядел, что на ней больше ничего не было. Ричард, ты самый коварный мужчина, какого я только видела. Ни хрена я не коварный. Я представления не имел, что принцесса должна была что-то поставить против моего карандаша. И уж тем более я не подозревал, что то кольцо, которое она бросила на траву, окажется каким-то брачным перстнем. И что это означает? Что он теперь у меня, для меня тоже загадка, но я в этом не признаюсь. Надеюсь, что в процессе разговора с Изабеллой мне все станет понятно. Я не это имею в виду, говорю я про твою беседу с эльфийкой. Зачем тебе это нужно было, и что это еще за согласие на мой брак с ней? Так она же светлая, восклицает девушка, они же почти никогда не женятся и замуж не выходят, живут, конечно, парами, но в любой момент могут расстаться, и перстнями своими никогда не обмениваются. Бывает, конечно, но крайне редко. Это ведь тогда на всю жизнь их связывает, и новый перстень сделать невозможно. Он вручается каждому эльфу только один раз, при достижении совершеннолетия, и несет в себе какую-то их особую магию. Я кивал с таким видом, будто мне все это хорошо известно, а сам поддерживал разговор, выясняя все новые и новые нюансы последствий того, что завладел колечком эльфийки. В общем, дело обстоит примерно так. Обмен этими перстнями накладывает магические обязательства на обе стороны. Есть целый список того, что может муж требовать от жены, и такой же, что жена может требовать от мужа. Но перстень Элиниэль у меня, и отдала она его добровольно, а значит, я могу своим правом пользоваться в полной мере, и отказать она мне не сможет. Магия перстня принудит. А вот у эльфийки такого же моего перстня нет. У меня его в принципе нет, я же не эльф, так что ее возможности что-то потребовать от меня равняются нулю. Она же теперь все равно, что твоя рабыня, продолжала веселиться Изабелла. Чтобы получить назад свой перстень, на все пойдет. Прикажешь ей завтра штурмовать твой замок, в котором Сиверс засел, так она всю свою свиту за собой поведет. А воины у нее хорошие. Тут ты правильно все рассчитал. Восхищаюсь тобой, Ричард. Так все-таки что ты ей про то, чтобы стать второй женой, говорила? Задал я вопрос, на который пока не получил ответа. Да, пугало ее просто. Чтобы сговорчивее была, отмахнулась Изабелла. Я же сказала, что она светлая. Ей женой чьей-то стать, это как умереть. Вот если бы она драу была, я бы в жизни такого не произнесла. У них матриархат, и мужей у каждой дров может быть несколько, так что нет, никаких дров в нашей семье. Хорошо, милый, как говорится, помяни черта, в смысле темных эльфов, которые дров, в смысле темных эльфиек, у которых по несколько мужей. Навстречу нам показался отряд в сотню всадников, и я сразу понял, что это эльфы, раз их увидев, потом ни с кем не перепутаешь. Но также я понял, что это и есть те самые дроу, лица смуглые, как у каких-нибудь испанцев или арабов, волосы темные, одежды тоже, мрачная картинка. Мои гвардейцы среагировали быстро, окружив нас с Изабеллой плотным строем. «Это королева дроу Алира», – прошептала Изабелла, – «это ее королевский штандарт вон там развивается, они кровные враги со светлыми эльфами, и идут, не сомневаюсь, за Элиниэль. Сейчас здесь будет битва. Ричард, давай быстрее уйдем отсюда. Где наша карета? Эй, карету его светлости герцогу. Живо!» Отдала она команду, не дожидаясь моей реакции на появление новых действующих лиц. А вот я уезжать, а вернее, позорно бежать от каких-то королев дроу, да еще в собственном герцогстве совсем не собираюсь. И никаких побоищ я тут не допущу. Побоища только я имею право в своих владениях устраивать. Глава 23. Поединок мести, ужин и опять, зачетная милфа, так уверен, сказала бы большинство, измученных сперматоксикозом подростков в моем мире, увидев где-нибудь на просторах интернета фото королевы темных эльфов Алиры, и еще мечтательно подумали бы, я бы ее, а вот если бы увидели ее вживую в непосредственной близости от себя, то судорожно сжали бы коленки, и единственной мыслью было бы, не дай и не приведи, если она меня, вот такая она была. По человеческим меркам я бы ей дал лет 35-40, но она эльфийка, так что ей может быть и на порядок больше. Холеное лицо с правильными чертами, но уж с очень каким-то хищным и жестким выражением на нем. Бюст, я так думаю, я же не продавец-консультант в магазине женского белья, где-то размера 5, а то и 6. При ее росте и прочих габаритах определить сложно. На голову выше меня, а я далеко не мелкий. Округлые мощные бедра, длинные мускулистые ноги и четко обозначенная талия, не осиная, но такая, что еще больше подчеркивает бедра и грудь, и все это великолепие затянуто в черный костюм с золотыми вставками для верховой езды, конечно, не столь облегающий, как был у Элиниэль, но все равно не скрывающий достоинств дамы, которая сейчас на огромном коне выдвигается из строя своей свиты в мою сторону. Это еще кто, окидывая меня с ног до головы насмешливым взглядом, громким и немного низковатым голосом, впрочем, для нее очень подходящим, спросила она. «А, должно быть, тот самый дурачок-герцог», и она махнула своему отряду, что можно продолжать путь, не принимая меня в расчет. А он ничего так, симпатичный, все так же не снижая децибел, повернулась королева к ехавшей рядом с ней темной эльфийке. Вот та была действительно красоткой, какими бывают юные представительницы южных народов. Так и представляешь такую юную газель, легкой походкой идущую с кувшином к роднику. Чуть покачиваются узкие пока еще бедра, ноги плавно скользят по тропинке, стан чуть изогнут. Солнце отражается в истинно черных волосах. «Эй, мальчик, это она вновь ко мне, веди себя хорошо, и вечером я, может быть, разрешу тебе меня поласкать». И она гулко рассмеялась. «Эх, ну почему любую встречу нужно обязательно начинать с хамства? Что за нравы? А еще про какие-то особые аристократические манеры все постоянно говорят. Где эти манеры? Не вижу. И рассусоливать я тоже не стал. Если здесь так полагается представляться, то, пожалуйста, темный маг, владетельный герцог Ричард. Попрошу запомнить». В общем, не отвечая на оскорбление этой выдающейся во всех отношениях королевы, я потянулся к моему фиолетовому другу, сформировал слой тумана и подтолкнул его в сторону отряда темных эльфов. Только что команду фас не дал, а туман был счастлив. Я это почувствовал, как будто он был разумным существом, и темные эльфы ему чем-то особенно не нравились, или наоборот, нравились. Тут, как посмотреть, едва не лязгая зубами в предвкушении трапезы, туман устремился к незваным гостям, и мне даже пришлось уже не толкать его руками вперед, а удерживать, как хозяин злую собаку за поводок. И это прекрасно сработало. То есть сначала девушка, сопровождавшая королеву, сделала какой-то пас рукой, и на пути моего песика стала пелена воды, а королева лишь усмехнулась. «Щит поставила», догадался я, впервые увидев подобное заклинание не в своем, а чьем-то чужом исполнении. Вот только для темной магии не существует никаких препятствий. Она уничтожает на своем пути все. И что это, вода, огонь, земля или королева на огромном коне, ей абсолютно без разницы. Поэтому, в частности, темных магов и пытаются всеми силами уничтожать. Кому понравится, что рядом с тобой бродит оружие массового поражения, от которого нет защиты. Если, конечно, ты и сам не темный маг, в этом случае все немного сложнее. В общем, схавал мой туман эту пелену воды и даже не поперхнулся, а потом продолжил свой путь к добыче. Проняло даму. Вмиг, что меня даже удивило, учитывая ее габариты, слетела с коня, что-то гортанно, видимо, на своем языке приказав воинам, успевшим уже подкормить моего пса добрым десятком стрел, которые ожидаемо были им с аппетитом съедены. «Приношу вам мои извинения, великий герцог Юма, с поклоном, не низким, а так, лишь обозначив его головой, все-таки королева, хотя сейчас и напуганная», — крикнула она, — «я не узнала вас, неудачно солгала, а кто только что называл меня, это тот самый дурачок-герцог, так что я только насмешливо склонил голову на бок и слегка притормозил туман, а то доберется до собеседницы и не даст ей возможность придумать другое объяснение, и она мою пантомиму поняла правильно, я королева Драу, Алира, а моя невежливость вызвана обманом со стороны ваших врагов, которые дали мне о вас лживые сведения». Поспешно озвучила эта Милфа другую причину своего хамства, но теперь я вижу, насколько они были коварны, уверена, что хотели нас с вами поссорить, а ведь между нашими владениями никогда не возникало никаких разногласий, не так ли, ваша светлость, а с чего бы нам враждовать, мы с королевством темных эльфов не граничим, с одной стороны у нас Турвальд и за ним империя, это враги, да, с другой, лес, в котором есть отдельные поселения оборотней, но они нам не докучают, мы им тоже, лес, правда, иногда вырубаем, но их это не беспокоит, деревьев там до горизонта и дальше, вообще, мои, теперь уже сам думаю о Юме только как о своем, владения чем-то напоминают Урал, с одной стороны обжитые людьми земли, с другой, тайга, оборотни и дикие звери, надо будет туда какого-нибудь Ермака Тимофеевича потом отправить, будем, так сказать, прирастать богатствами. Только сначала с императором и папашей Изабеллы разберусь. Туман я, исключительно на всякий случай, развеивать не стал. Пусть наше локальное боестолкновение и отменяется, кажется, но терять бдительности не стоит. Как-то подтверждать, что у нас нет причин для вражды, тоже пока посчитал преждевременным. Вполне может быть, что уже и есть. А как еще расценить те стрелы, которые предназначались мне? Ваше Величество, ответил я, тоже ограничившись лишь легким кивком, еще более легким, чем был у королевы, удивлен видеть вас в своих владениях, какова цель вашего визита, без предупреждения и в столь внушительном составе, тут из-за рощи, которую мы уже миновали, показались гномы, которые весело обсуждали мою дуэль с Элиниэль, и сама Элиниэль со своей свитой, светлые эльфы почему-то шли пешком, ведя своих скакунов в поводу, казалось, что они очень не хотят следовать за мной, но не могут этого не делать, конечно, не могут, подумал я, кольцо-то их принцессы у меня, к слову, эльфийка уже переоделась, новый наряд был лишь чуть менее вызывающим, чем тот, который я привел в негодность, она других не носит в принципе, а вот на королеву темных эльфов ее появление произвело прямо противоположное впечатление, я смотрел на Элиниэль с удовольствием, и нет тут ничего стыдного, на красивую девушку можно любоваться и без всяких разных там мыслей, а вот лицо Алиры исказилось от ярости, она вновь взлетела в седло, снова что-то прокричала сопровождавшим ее воинам и, больше не обращая внимания на мой туман, а просто огибая его сбоку, погнала своего коня к принцессе, темные эльфы последовали за ней, а не такой уж и эффективный этот мой фиолетовый поток, то есть себя я могу защитить им, ну, еще несколько человек, которые будут стоять рядом, могу уничтожить одним махом целый отряд, но тоже, только если он будет достаточно компактно стоять, а в остальном, вот окружат меня, рассредоточатся и начнут закидывать заклинаниями разными, да стрелами, из своих несуразных аркебуз пулять, и минут через 15, много 20 силы держать щит у меня иссякнут, и Олес капут темному магу-герцогу Ричарду, надо об этом помнить, а то совсем непобедимым себя чувствовать начал, светлые, увидев приближающихся врагов, заняли круговую оборону, вскочить на лошадей и построиться они уже не успевали, так что просто прикрылись ими, ощетинившись обнаженными шпагами, ну, это, как мертвому припарка. Во-первых, их сейчас из луков положат, а во-вторых, темных просто банально больше, да и впечатление они производят куда более опытных воинов. Нет, и свита Линиэль выглядит впечатляюще, но в ней только эльфийские аристократы, судя по нарядам, а вот у Алиры из ее сотни десятков 9, настоящие бойцы, таких сразу видно. В общем, надо мою эльфийку срочно спасать. Почему мою, а чью же еще, и планы у меня на нее уже сформировались, так что придется вмешаться. Опять же голимый беспредел, совершенный у меня на глазах в моем же герцогстве, это то, чего я допустить никак не могу. Пришлось бодрым шагом, стараясь при этом не перейти на неприемлемый для герцога бег, последовать за отрядом дроу. К счастью, те сразу уничтожать светлых не стали, тут так не полагается. Сначала обязательно нужно поговорить, поперебрасываться оскорблениями и насмешками и лишь потом начать друг друга самозабвенно резать. Впрочем, когда я вышел на сцену, свои таланты в устном жанре демонстрировала только Алира, которая в подтверждение некоторых постулатов и для убеждения аудитории в своей правоте периодически помахивала изрядным мечом, порхавшим в ее мощной руке, как перышко. Из ее речи я узнал, что она считает Алиниэль своим особым кровным врагом, или врагини, неважно, суть от этого не меняется. То есть светлые эльфы для дроу изначально кровники, но вот эта вот конкретная принцесса, особенно, и заслужила она это почетное звание тем, что когда-то, когда, я не понял, убила ее мальчика, в смысле, мальчика Алиры. Мда, если моя эльфийка убила сына королевы, то, пожалуй, я последнюю понимаю. Месть матери – страшная сила, но потом я вспомнил, что мальчиком Алира и меня называла, и придавала этому слову совсем другое значение, и оказался прав. «Не больно-то он от тебя в восторге был?» – насмешливо крикнула королеве Элиниэль. «Раз на имперском балу от меня не отходил, или ты его слишком часто секла, я слышала, что ты именно так удовольствие со своими мужьями получаешь, или ты больше любишь, когда они тебя?» «Что?» – восклицательные и вопросительные знаки. Взревела Алира и едва не бросилась на светлую принцессу. «Что слышала?» – звонким голосом ответила та. «А убить мне его пришлось, потому что по-другому он не понимал, насколько мне противен, и как темный эльф, и как твой нежный песик. Поединок по праву мести!» – своим мелодичным голосом провозгласила Алира и воздела меч над головой. «Что? Биться сейчас будут?» – услышал я запыхавшийся голос Изабеллы, которая только сейчас смогла меня догнать. «Я запрещу», — ответил я, полагая, что, как было и при дворе Конрада III, вызывающей стороне нужно получить для этого согласие местного властителя. «Это не дуэль», — разочаровала меня Изабелла. «Ты не можешь Элире запретить вызвать принцессу. Она объявила поединок по праву мести. Но ты можешь запретить Элиниэль выходить в круг», — лукаво улыбнулась она. «Тем временем и темные, и светлые эльфы отступили в стороны, освобождая пространство для предстоящей схватки. Алира стояла, небрежно помахивая своим огромным мечом, и поджидала противницу. А та давала какие-то последние указания одному из своей свиты. Было видно, что собеседник спорит, но переубедить в чем-то принцессу не может. Похоже, он пытается уговорить Элиниэль не принимать вызов, подумал я. И тогда что? Тогда позор для принцессы и общая свалка, в которой погибнут все. Правда, последнюю я уже имею полное право запретить. Мне все-таки есть чем пригрозить, если меня не захотят послушаться. Нет, выходит светлая красотка вперед. Как же жалко и она сама, и это ее катана выглядит на фоне темной королевы. Тут никаких вариантов нет. Победительницу я могу назвать уже сейчас, и это будет Алира. Стоп, да ведь Элиниэль тоже это понимает и идет на это не только сознательно, но даже с какой-то обреченной радостью. Ну да, конечно, она же отдала мужчине, мне, то есть свой брачный перстень, а это для нее, как сказала Изабелла, хуже смерти. Вот и хочет и свою свиту от гибели спасти, и сама уйти красиво. Так дело не пойдет. И принцессу мне жалко, нельзя такую красоту губить, и вину определенную перед ней чувствую, перстень я ведь ей не отдал, благородства не проявил, и пригодится она мне для войны с графом Сиверсом. Да и вообще, что именно вообще, четко сформулировать пока не могу, но чувствую, что оно есть, и какое-то приятное. Выхожу вперед, Элиниэль, нетерпящим возражений тоном произношу так громко, чтобы все слышали. Подойди ко мне, застыла на месте, смотрит на меня, Алира тоже повернулась, не понимает, что происходит. Достаю из кошеля на поясе злополучный брачный перстень, надеваю на палец. На удивление, он легко подходит по размеру, увеличился прямо на глазах. Магия. Поднимаю руку вверх. Принцесса как-то странно дергается и на негнущихся ногах идет ко мне. Вот это да, здорово эльфы придумали. Правда, даже страшно представить, что такой же перстень мог бы быть у меня и достаться при обмене, скажем, да даже Изабелле. При всей моей любви к ней совсем не хочу, чтобы она мной смогла бы так помыкать. Только ты, например, с друзьями на футбол собрался, а жена перстень поглаживает и говорит: «Назад, нам сегодня надо еще ковер выбить на улице и маму навестить». «Элиниэль», — говорю я, представляя все эти ужасы, «я запрещаю тебе принимать вызов королевы Драуалиры. То, что темных эльфов ни в коем случае нельзя так называть, я уже в курсе. Они драу и только драу. Любое упоминание их родства со светлыми эльфами воспринимают как намеренное оскорбление». Собственно, Элиниэль недавно так и поступила, нарочно. А почему? Да потому, что произошли драу от светлых эльфов в результате какого-то эксперимента одного из темных магов. В незапамятные времена это было, но времена незапамятные, а память осталась. Светлые за это презирают драу, а те от всей души ненавидят светлых. Даже странно, что тот мальчик Алиры к Элиниэль подкатывал. Хотя я его понимаю, тут о любой вражде забудешь, увидев такую девушку. Еще бы характер у нее был помягче, и чтобы без всякой магии перстня. И запрещаю любое кровопролитие в моем герцогстве. Продолжаю, обращаясь уже к Алире. Для пущей убедительности выпускаю сразу и фиолетовый туман, и темно-зеленую змейку. Последняя начинает кружиться у меня над головой, всем своим видом показывая, что с нетерпением ждет, на кого я ей укажу. Все-таки у меня все больше складывается впечатление, что эти потоки разумны. Не знаю, как стихийные, а те, что принадлежат к темной магии, точно. Вечером был торжественный ужин. Почему вечером? Почему ужин и почему торжественный? Вечером, потому что сначала нужно было где-то разместить свиту Элиниэль и отряд Алиры, и подальше друг от друга, а то сцепится, невзирая на любые мои запреты и предупреждения. По этой же причине и ужин. Когда все эти дела закончили, время обеда уже давно прошло, а торжественный, так как давался он в честь королевы Драуалиры. Тут так, нравится тебе гостья или нет, а если она занимает равное с тобой положение в обществе, то будь добр ее почтить совместным поглощением пищи в торжественной обстановке. Правда, ничего сверхпафосного в поселении гномов организовать было нельзя. Это вам не герцогский замок или королевский дворец. Сидели в обеденном зале. Сарай, используемый гномами для таких случаев, все-таки не подходил. Но это и хорошо, так как ограничились узким кругом наиболее близких друзей. За одним торцом стола, я, за противоположным, недалеко, это к метрах в 15, Алира. Мне на таком расстоянии поддерживать содержательную беседу было сложновато. Натурально почти кричать приходилось. Алире это проблем не доставляло. Ее гулкий низкий голос перекрывал все звуки и разносился по зале эхом. Рядом со мной, справа Изабелла, следом за ней Элиниэль. Красотка полностью находится в подчинении у моей невесты. Вижу только две причины для этого. Она до сих не пришла в себя от событий дня, а Изабелла объявила себя моей будущей старшей женой. Что из этих двух факторов имеет большее значение, не знаю. И определила моя невеста такое распределение мест сразу, как только я запретил поединок. Просто взяла под руку эльфийку и повела к нашей карете, вигваму на колесах. Указала ей пальчиком, что в него нужно сесть, но не на диван, который был в единственном экземпляре, а напротив, на подушечку, которую все-таки расщедрилась выделить. Так и ехали. Я с Изабеллой на удобном, очень относительно, сиденье, а Элиниэль практически на полу. Сильно. Вот и сейчас, во время ужина, невеста иногда указывает эльфийской красавице на какое-нибудь блюдо или на свой кубок, и та безропотно передает ей требуемое. Вообще, это слуги должны делать, но у нас тут из слуг только гномки, а они, скажем прямо, особым умением обслуживать благородных не отличаются, да и внешне, когда в своей маскировке, не слишком презентабельны. Остальные места заняты Родриком, Рагнхильдой и Гуннером, которых пришлось срочно вызывать, а то у меня и свиты-то порядочной не было бы. Со стороны Элиниэль 5 наиболее знатных эльфов, страдающих из-за унижений своей госпожи полным отсутствием аппетита. Столько же и от Алиры. Соблюдаем паритет. Они тоже никакого энтузиазма за столом не демонстрируют. Кроме, пожалуй, той красотки, которая пыталась Алиру от моего тумана прикрыть. Вот она периодически бросает на меня короткие взгляды из-под густых ресниц, и меня даже пот от них прошибает. Сколько там жен мне можно взять? Не менее 4 должен по закону, есть еще свободные места. Староста Грумс не присутствует. Ему по положению в таком обществе находиться не полагается. Это я, демократ, а королева Драу может из-за оскорбления счесть. Алира ест с мрачным выражением на лице. Ей этот ужин нужен так же, как и мне. Отказаться она не могла по тем же причинам, что и я не мог ее не пригласить. Но светскую беседу поддерживаем, говорит в основном королева. Ей проще, и голос позволяет, и новости из Турвальда и Империи знает. Демонстрируя мне свою дружбу, рассказывает, что этот подлец Конрад III, который ее подло обманул, охарактеризовав меня в самых уничижительных выражениях, готовится оказать помощь графу Сиверсу, если тот примет потом над Юмом его протекторат. Вряд ли граф согласится, отвечаю я, напрягая связки. Он хоть и бунтовщик, но настоящий патриот нашего герцогства. На это Алира возражает, что Сиверсу могут предложить выдать его дочь за сына Конрада. Да, прикидываю, тогда может и согласиться. Надо спешить с завершением этой гражданской войны, а то и до интервенции можно дотянуть. Наконец, эта пытка с Ясным заканчивается, и мы с облегчением раскланиваемся. Сегодня я собираюсь спать в гордом одиночестве. У Изабеллы те дни, когда интимные отношения не рекомендуются. Говорить об этом не принято, но подобные недомогания у девушек от этого не перестают случаться. Так что раздеваюсь медленно и лениво, перебирая в памяти события прошедшего дня и прикидывая, как бы завтра побыстрее отделаться от общества королевы Драу. А вот ее спутницу я бы еще раз с удовольствием увидел. Мда, предаюсь этой мысли, когда дверь тихо открывается и входит Изабелла. Я удивлен. Она же сама сегодня предупредила меня, что... В общем, что... Дорогой, спрашивает она, кого к тебе на ночь прислать, Гру или Элиниэль, что... Так она не только себя моей старшей женой назначила, но еще и смотрительницей, распорядительницей моего еще не существующего гарема, или тут так полагается, чтобы старшая жена решала и эти вопросы, никого, отвечаю, стиснув зубы, чтобы не сказать ничего лишнего, обидится, она же как лучше хочет, хорошо, отвечает она, нисколько не смущаясь односложностью моего ответа, тогда я пришлю Гру, тоже думаю, что Элиниэль этого еще не заслужила, выходит, и никакой перстень ей не нужен. Получается, что я подкаблучник. Грустно. Глава 24. Гру, да, Алира, едва не. И мы выступаем в поход. Долго размышлять о своей тяжелой судьбе у меня не получилось, потому что пришла Гру, но сразу заставила меня забыть о том, что мною помыкают, не то, что она уже была в своем образе прекрасной нимфы, топик, юбочка, колокольчик. Кстати, мне показалось, что она стала заметно короче, с Изабеллы пример взяла. Прелестное личико, а то, что она выглядела очень грустной. Вообще, никогда раньше такого выражения на лице моей миниатюрной ученицы не замечал. Что случилось, Гру? Спросил, мягко поднимая ее головку за подбородок, так, чтобы увидеть ее опущенные в пол глаза. Моя свадьба расстроилась, проговорила она, чуть не плача. Бром отказался, сказал, что выберет себе какую-нибудь другую невесту. Ага, этот Бром, значит, и был тем самым женихом, предстоящим браком, с которым девушка и объяснила в первый вечер мое неоспоримое право стать ее наставником в искусстве любви. Откровенно говоря, как мужчина мужчину, я его где-то понимаю, но Гру все равно жалко. Почему? Спросил, понимая, какой ответ могу получить. Из-за вас, ваша светлость, смутилась нимфа. Говорит, что он бы смирился, если бы я провела с вами одну ночь. Это по закону. Гномы, надо сказать, очень законопослушные, а вот две, а это нечестно, внезапно довольно громко воскликнула она, меня все гномки просили прийти к вам хотя бы еще один раз, а теперь они же распространяют обо мне разные неприятные слухи, и Бром их наслушался, боится, что над ним будут смеяться, если он на мне женится, мда, бедная Гру, можно сказать, принесла себя в жертву ради общего блага гномов, с другой стороны, а когда добрые дела не оставались безнаказанными. В этом отношении этот мир ничем не отличается от моего прежнего. А что думает твой дедушка и отец этого Брома Бромс? Они не смогли вправить ему мозги? Дедушка махнул рукой. Сказал, что мой жених просто дурак. У нас девушек мало. Где он другую найдет? Останется теперь холостяком и будет только по ночам звуки от соседей слушать. А Бромс, а откуда вы, ваша светлость, знаете, что его отца Бромс зовут? Тоже мне, Бином Ньютона. Я давно уже догадался, По какому принципу здесь имена гномам дают? Незамысловато, надо сказать. Вот Угру дед, Грумс, отец, Грум, ребенок Гру, уверен, будет ГР, если станет воинов, то подходяще, грозно так, как рычание, а внук или внучку просто Г, звучит не очень. Но у Брома еще хуже, его возможная правнучка будет просто П, с таким именем лучше бы был правнук. Потом, наверное, идут в обратную сторону, прибавляя по одной букве. Короче, не заморачиваются ребята с такими пустяками, как имена. Начал утешать девушку, как умею, и как лучше всего срабатывает. По сути дела поговорим потом, а пока. Пока показал ей приемы массажа. В его эротическом исполнении я не могу считать себя профессионалом, но кое-что знаю. Кроме того, спортивные разновидности у меня на отлично, а слегка адаптировать, например, расслабляющий массаж, чтобы он стал чувственным, у меня всегда хорошо получалось. По крайней мере, ни одна моя партнерша никогда не жаловалась. Сработало это из Гру. Сначала расправились черты лица, потом на губах заиграла мечтательная улыбка, а затем дыхание стало таким, что я понял, результат достигнут, и больше ни одной мысли, кроме желания продолжить наше общение в более активной форме, у нее нет. Продолжили. В более активной форме. В очень активной форме. Бывает такое, резкий переход от печальных переживаний к любовной страсти. В общем, засыпала Гру, прижавшись ко мне, и с блаженным выражением на лице. Утром, когда мы еще были в постели, опять пожаловала Изабелла. Опять без стука в дверь, которую я вчера забыл запереть. Гру взвизгнула и спряталась под одеялом. Я пораженно уставился на свою невесту, а она, как ни в чем не бывало, поудобнее устроилась в кресле и таким тоном, будто мы находились где-нибудь в рабочем кабинете, а не в спальне, спросила. «Дорогой, Гру тебе ведь рассказала, какое несчастье с ней произошло». «Да, Изабелла», — подтвердил я, думая, что если сейчас начну возмущаться ее присутствием в моей спальне, где находится моя, если так можно назвать нимфу, любовница, которую она же вчера сюда и направила, то девушка меня просто не поймет. Такие уж здесь нравы. Я хочу взять ее к себе служанкой, между тем, не испытывая ни малейшего смущения от двусмысленной ситуации, продолжила Изабелла. Мильба мне больше служить так, как раньше, не сможет. Сам понимаешь, она теперь леди. Будет просто в моей свите. Ты не будешь возражать, и чего это она так хочет заполучить Гру, удивился я, и понял. Гномка не может родить ни от кого, кроме гнома. А тут в порядке вещей, когда верный муж спит не только с женой, но и ее служанок не обходит своим вниманием. А от этого иногда, даже совсем не иногда, потом появляются бастарды. А тут никакой опасности. Нет, все-таки Изабелла очень продуманная девушка. И мне это даже нравится. Из нее отличная герцогиня получится. И если у меня, как у мага, когда-нибудь будет несколько жен, то и старшей тоже пусть она будет. По крайней мере, порядок в семье будет гарантирован. Нет, конечно, покладисто согласился я, взвесив все эти резоны. Поступай, как сочтешь нужным. Но как ты поступишь с тем, что Гру приходится постоянно скрывать свой внешний вид? С этим никаких проблем не будет, улыбнулась Изабелла, явно довольная тем, что сумела обеспечить себе безопасный от появления байстрюков тыл. Она снимет маскировку, как только мы покинем земли гномов. Никто и не догадается, что она принадлежит к их расе, ведь их девушек никто и никогда не видел в истинном облике. Вот, еще и получит служанку, которая будет вызывать зависть у всех других дам, подумал я. Миниатюрная красотка неизвестной расы, эксклюзив, только у герцогини Изабеллы. Где достала? Там еще есть такие, а герцогиня Юма будет только загадочное лицо делать, мол, где взяла, там для вас ничего нет. Без особых проблем удалось и отправить во свояси Алиру. Это вчера она была мрачной, а сегодня оказалась вполне компанейской теткой. Нехорошо, конечно, так такую красивую, пусть и на любителя, даму называть, но я про себя, не вслух. Прогулялись с ней по поселению, показал своей гостье производство гномов, провел, так сказать, рекламную кампанию их продукции. Заодно узнал, почему в Драуре, это королевство Драу так называется, матриархат. По словам королевы, он носит очень мягкую форму и всех, включая мужчин Драу, все устраивает. Причина, как и у гномов, мало девушек. Но если гномы ушли из-за этого с головами и бородами в работу, то Драу поступили по-другому. Каждая их девушка может взять себе сколь угодно много мужей, и все довольны. В общем, это даже скорее напоминало бы какое-то совместное использование мужчинами представительниц прекрасного пола. Но нет, решение, кого взять в свой гарем, принимает дама. И мужики, как утверждала Алира, из-за этого из кожи вон лезут, чтобы прослыть самым сильным и смелым. Внимание к себе таким образом привлекают. Тут спорить не буду. Видел вчера отряд Алиры. Производит впечатление. И еще один нюанс. Маги Удрау рождаются только среди представительниц прекрасного пола. Тоже аргументы в пользу их власти. А я Алиру очень заинтересовал. Причем, мне показалось, что сразу по двум причинам. Первое, я темный маг. И королева высказала надежду, что, может быть, сумею понять, что такого напутал тот, кто вывел их расу. А что-то он точно сделал не так. Уж слишком редко девочки рождаются. Несмотря на то, что матриархатом все вроде бы довольны, но хотелось бы Алире тенденцию как-то изменить, или хотя бы подправить. А вторая причина, к сожалению, я сам. Уж очень игриво она себя со мной вела, что при ее габаритах выглядело бы забавно, если бы не было слегка устрашающе. А что еще, кроме некоторого дискомфорта, можно почувствовать, когда тебя такая милфа, как бы невзначай, толкает бедром, отчего едва не отлетаешь в сторону, а потом ловит рукой и прижимает к своей груди, конечно, исключительно и только, чтобы поддержать его светлость герцога, который едва не упал, нежно, но крепко и тяжело дыша. Отдушиной стала спутница Алиры, юная магиня, которая, видимо, выполняет при королеве роль телохранительницы. Пока гуляли, а южная красавица постоянно нас сопровождала, хотя и не произнесла ни единого слова, ни один раз ловил на себе ее взгляды, заинтересованные и куда более возбуждающие, чем заигрывание Алиры. Правда, про традиции Драу забывать все-таки не стоит, а то станет у меня эта девушка второй женой, а я у нее десятым мужем. И как быть, перед самым отъездом королева совсем раздухарилась. «Ваша светлость», — обратилась она ко мне на прощание, — «буду ждать вас в гости, с нетерпением. Поверьте, мне есть, что вам показать и чем порадовать», — добавила королева, приняв позу модели из видео 18+, и проведя рукой по своей груди, бедрам и ягодицам. «Что я могу сказать? Сознаюсь, пожалуй, почувствовал возбуждение, и даже мыслишка одна мелькнула. А что, ну, подростковые мечтания дали о себе знать, бывает». Но потом представил себе Алиру в кожаной сбруе с плеткой в руке и любые мысли подобного рода прогнал. Впрочем, обо всем этом я быстро забыл. Не до того стало. У нас состоялся первый настоящий военный совет. Из генералов присутствовали монах и глава разведки Родрик, никогда в жизни не командовавшая более, чем полутора десятками человек Рагнхильда, ее сводный брат Гуннар. Этот был отличным разведчиком, но опыта руководства крупными войсковыми подразделениями имел еще меньше сестры, Изабелла, нацепившая по этому поводу поверх костюма для верховой езды кирасу, и где только взяла, и Элиниэль, как всегда в своем сверхвозбуждающем прикиде. И, конечно, я, маршал и герцог, который пытался пялиться на карту собственных владений, крайне туго понимая, что нам делать дальше, а предпринять что-то решительное нужно было срочно. А то ведь и правда объединиться сейчас Сиверс с папашей Изабеллы, а там и имперские войска подгребут, и тогда останется нам всей нашей дружной компанией только уходить в горы и партизанить. В результате приняли единственное напрашивающееся решение. Выдвигаемся в сторону владений тех моих вассалов, которые выразили готовность поддержать законного герцога, а вернее не дать взобраться на трон юмографу Сиверсу. Объединившись с их дружинами, идем на столицу и дальше смотрим по обстановке. Гномы будут олицетворять поддержку со стороны промышленного рабочего класса, вассалы, со стороны аристократии, Элиниэль, светлых эльфов, Родрик, церкви, а Изабелла, ну, тут не знаю, но что-нибудь олицетворять тоже будет. Враг будет разбит, победа будет за нами, главное ввязаться в сражение. Выдал я сентенцию, которая, если память не изменяет, принадлежала Наполеону, а тот был совсем не дурак намять кому-нибудь бока. Завтра выступаем, всем быть готовыми к полудню. Генералы согласились, и мы с чувством выполненного долга разошлись по своим покоям. Глава 25. Интерлюдия. Изабелла. Пожалуй, последний месяц-полтора Изабелла могла занести себе в актив. Вообще, ее с самого детства учили постоянно анализировать происходящие события, делать из них выводы, строить планы на будущее. Но в последнее время было не до этого. Слишком много всего произошло. Причина у этого многого была одна, Ричард. Сначала она была возмущена, когда узнала, что ее собираются принести в жертву далеко идущим политическим планам и выдать замуж за натурального идиота. Потом, когда архиепископ Гилберт доставил этого здоровенного и внешне привлекательного парня к ним во дворец, она подумала, что все еще не так плохо. По крайней мере, этот дурачок не будет ей мешать вести тот образ жизни, какой ей заблагорассудится. Однако, пообщавшись с будущим мужем, который оказался полным тюфяком, она едва не впала в ярость и не заявила о своем категорическом отказе становиться герцогиней Юма. Но тут ей объяснили, что муж ей будет нужен только до тех пор, пока не родится наследник, а дальше никто не будет возражать, если он исчезнет. А вот она станет регентом при своем сыне в богатейшем герцогстве. Остальное она уже додумала сама. О том, что ее младший сводный братец не сможет произвести на свет потомство, Изабелла знала. Не зря подсылала к нему свою служанку Мильбу. А значит, перед ней открывается манящая перспектива со временем стать регентом королевства Турвальд. Все при том же своем сыне от Ричарда. Игра стоила свеч. Все начало меняться в первую брачную ночь. Ее муж повел себя неожиданно уверенно. В нарушение всех принятых норм приличия разделся сам, потом раздел ее, а потом сделал с Изабеллой такое, что она в какой-то момент чуть было не лишилась чувств от незнакомого ей наслаждения. Впрочем, до конца осознать, что же произошло, она тогда не смогла. Опыта не было. Некоторое понимание, а вместе с ним и подозрения, появились позже, когда она на расспросы своей мачехи описала, как прошла ее первая близость с мужем, и по расширившимся глазам той, а также других слушательниц из числа придворных дам догадалась, что то, что делал ее муж, было чем-то из ряда вон выходящим, а также увидела, что все они страстно мечтали оказаться на ее месте. И тогда она в первый раз задумалась, что такого могло случиться со скромным и боязливым герцогом Юма, что он в одночасье так изменился. Потом была вторая ночь. Еще вечером Изабелла почувствовала, как у нее внизу живота начинают порхать бабочки, а саму одолевает истома предвкушения. И не ошиблась. Вернее, все-таки ошиблась. Она ждала чего-то похожего на первую близость, но вторая превзошла ее на порядок. Это был не Ричард. Это не мог быть тот Ричард, который смущался взять ее даже за руку. Но кто тогда? И дуэль. Дуэль, в которой ее муж, до этого сознавшийся, что только один раз брал в руки меч, но не смог даже учебным оружием заставить себя ударить противника, хладнокровно отправил на тот свет барона из свиты ее брата. Она была счастлива, что замысел мерзавца брата оставить ее вдовой на третий день после свадьбы не увенчался успехом. И в то же время у нее начали рождаться определенные опасения перед мужем, который был на самом деле совсем не таким, каким искусно притворялся все это время. Но она скрыла эти свои опасения и подозрения. И когда отец орал на нее за разглашение тайны принца, и когда, по настоянию мачехи, отправил ее в монастырь, она молчала. Ричард приехал за ней, и опять была незабываемая ночь, пусть и в неудобной карете, но какая, и ужас. Животный страх, который она испытала, когда ее муж, герцог Ричард, оказался темным магом. Она была уверена, что сейчас он ее убьет, но он не стал этого по каким-то причинам делать. И Изабелла, чтобы, если и не спастись, то хотя бы оттянуть неизбежное, постаралась сделать все, чтобы вызвать, заслужить его милость. Каждую ночь она приходила к нему на ложе, покорно отдавалась так, как он хотел. К своему удивлению, девушка чувствовала, что он ее жалеет, пытается успокоить, поддержать, что он нежный, и в этом не притворяется, как она раньше думала. И она начала тоже чувствовать к нему что-то, пусть и отдаленно пока, но напоминающее влюбленность. Она будет с этим мужчиной, решила она тогда для себя, если он не передумает. Если она не перестанет быть ему зачем-то нужна. В дальнейшем было еще многое, что меняло ее настроение. Страх, который опять на нее нахлынул, когда она увидела, как Ричард одним движением превратил вражеского офицера в кадавра. Ревность, которую она неожиданно для себя почувствовала, узнав, что муж провел ночь с Бру, и которая еще усилилась, когда она заставила гномку снять с себя маскировку и увидела, насколько та красива. Мильба, с которой ее муж тоже проводил иногда ночи, таких эмоций не вызывала. Служанка, так и должно быть. И почти дикая ревность, когда Изабелла заметила, каким взглядом пожирает ее муж принцессу светлых эльфов Элиниэль. И счастье, когда он так бурно отреагировал на ее переодевание в одежду гномок. О, это было что-то. Она тогда и сама полностью потеряла над собой контроль, и его отказ на ее предложение провести ночь с эльфийкой. Последнее было настолько приятно, что Изабелла полночи заснуть не могла, вспоминая, как Ричард на ее предложение отрезал никого. Но это были все только эмоции, и Изабелла умела их загонять куда подальше и действовать расчетливо. Она взяла Грук себе в служанки вместо Мильбы. Это было правильным решением. В любом случае такой мужчина, как Ричард, не сможет ограничиться только ею одной. Так пусть будет служанка Гру. Это и пересудов никаких не вызовет. Нарушение принятых правил в том, что муж иногда, скажем так, пользуется служанкой жены в определенных целях, нет, да и бастардов не будет. Чуть сложнее было с Алиниэль, но и тут Изабелла смогла извлечь из ситуации выгоду, на всякий случай, на будущее сразу обозначила свое место старшей жены, с чем Ричард спорить не стал. Это был огромный успех, и да, она сделает все, чтобы стать для своего мужа не только любимой женой, но и соратницей, помощницей во всех вопросах. А их сын со временем не только наденет на голову короны Юма и Турвальда, но, может быть, и императорскую примерит. Правда, оставался один важный вопрос. Кто такой Ричард на самом деле? Вот только спрашивать его об этом Изабелла не собиралась. Расскажет, хорошо. А если это великая и, хуже того, опасная тайна, то ей лучше этим не забивать себе голову. В конце концов, он ее, несомненно, любит. И она его тоже. Глава 26. День мести и страсти. Уже вторую неделю мы в походе. Движемся медленно, сначала останавливались в каждом поселении гномов, где проводили агитационные акции и митинги в поддержку законного герцога, его светлости Ричарда, то есть меня. Потом достигли местности, где люди живут. Тут уже небольшие городки начали появляться и замки аристократов. Естественно, тоже не упускали ни одной возможности для проведения рекламных кампаний. Сначала на разогреве выступал дядюшка Родрик. Это было необходимо. Слух о том, что я темный маг, уже прокатился по всему Юму, а раньше церковь и ее передовой отряд по борьбе с разной нечистью, инквизиция, много сил положили, чтобы создать темным магам резко отрицательный имидж. Так что, выйди я сразу к народу, некоторые могли бы и разбежаться. А тут целый достопочтенный, в сутане, с выбритой танзурой вещает о том, какой его светлость рай в Юме установит, как всех врагов внешних победит и вынудит поднять закупочные цены на местные товары, в общем, как расцветет под его мудрым правлением герцогство. Это уже совсем другое дело, это уже речь о кошельках слушателей. И то, что я не совсем светлый маг, как-то уже не вызывает никакого отторжения, а даже наоборот, наш того-го какой, всех, если что, к порядку призовет. Следом речь толкала Изабелла, которую при этом действии всегда сопровождали Элиниэль и Гру, две красотки, одна верхом на великолепном белом иноходце, да и сама, надо сказать, повышенное внимание своими обтягивающими нарядами привлекает, вторая на небольшом пони. Нимфу стали выпускать в люди, когда уже покинули владения ее сородичей. Для гномки тоже сшили костюм для верховой езды, а то не в своей же мини-юбочке ей перед народом показываться. Этак никто мою невесту и слушать не будет, только на Гру пялится. Изабелла заливается соловьем, вещая, как меня и ее едва не погубила злая королева Турвальда, и как мы бежали, побеждая по пути врагов и прочих драконов. Настоящий рыцарский роман. Но аудитория заходит на ура, смотрит на девушку с восхищением, есть на что посмотреть. Может быть, ее красота и не такая совершенная, как у Элиниэль, но более какая-то человечная, что ли, более понятная. Наконец, когда все уже меня заочно любят, появляюсь сам и повторяю примерно то же самое, что говорил в начале Родрик. Тоже все больше про будущее процветание, а еще про справедливость, честные суды и все остальное и прочее, что обычно кандидаты обещают перед выборами. Провожают нас всегда громкими криками одобрения. Аплодисменты здесь не приняты. Надо будет ввести. Кто-нибудь, воодушевленный нашими речами, обязательно записывается в ополчение, так что армия потихоньку растет. Кстати, идея обращаться к простонародью, моя. Тут так не принято делать. Что сюзерен решит, то все и обязаны исполнять. Но я настоял на том, что поддержка подданных должна быть искреннее и более активной. Сначала меня не поняли, но спорить не стали. Потом оценили новшество. Изабелла, когда впервые увидела эффект от своего выхода в народ, и вовсе целый день потом смотрела на меня с нескрываемым восхищением. И да, я теперь выступаю, гордо восседая на мощном черном коне. Кличка «Буян», что сначала меня несколько напрягло. На этот раз помогла Элиниэль, которая, узнав, что ей вместе с Изабеллой сейчас предстоит вести конягу со мной в седле под устцы, подошла к моей живой трибуне, что-то пошептала ему на ухо, погладила, тот покивал, вот клянусь, покивал, типа, договорились, не буду я этого неумеху с себя сбрасывать, садитесь, ваша светлость, повернулась эльфийка ко мне, это очень умный конь, он теперь никогда вас из седла не выбросит, пришлось сделать вид, что поверил своей не пойми кому, брачный перстень девушки по-прежнему у меня, но на этом все и заканчивается, ничего лишнего себе в отношении ее не позволяю, и конь свое слово честно держит, с тех пор ни разу не взбрыкнул, а иногда мне кажется, что он даже как-то старается мне помочь, слегка подбрасывая меня, если я начинаю, как куль с картошкой, сползать на сторону. Впрочем, сейчас я уже вполне сносно чувствую себя на его спине, даже стал практиковать въезд в поселения и замки вассалов верхом. Правда, шагом еще пока. С другой стороны, событие это торжественное, тут иной аллюр и не нужен. Герцог, пускающий своего коня рысью, это почти то же самое, что бегущий генерал. В мирное время, смешно, в военное, страшно. Значительно сложнее, чем с простыми тружениками села и пролетариатом общаться с благородным сословием. Этих рассказами о космических кораблях, которые полетят к другим планетам, не проймешь, как и обещаниями будущих благ. Им подавай что-то конкретное, вроде снижения налога с их владения или земельных пожалований. Иногда еще пытаются мне своих дочек сосватать. Знают, что я маг и могу набрать себе этого добра сколь угодно много. Но натыкаются на взгляд Изабеллы и о том, чтобы породниться со мной, мечтать перестают. А вот сегодня со мной произошел конфуз, из которого я еле-еле выпутался без больших потерь для своего эго и незапятнанной репутации. Началось все, как я теперь понимаю, дня три назад. Начал я замечать, что Изабелла и Элиниэль все больше сближаются. Невеста моя уже общается с эльфийкой не как с подчиненной, а скорее как с подружкой. Ну, понять-то ее можно. Подходящего общества для принцессы и будущей герцогини пока нет. Мильба, хоть и стала дворянкой, не в счет, а тут эльфийская принцесса. Можно разговаривать как с равной. В общем, едут они теперь часто рядышком, что-то обсуждают. Благо, обе прекрасные наездницы. Я-то все-таки карету моему буяну предпочитаю. Отжал у первого же попавшегося нам на пути графа. Или он бароном был, неважно, отдать мне свою карету для него было большой честью. Я так считаю. Гномы быстренько сбили с дверей его гербы, так что теперь и не вспомнишь, кем был предыдущий владелец. Удобно, можно к себе для совещаний Родрика вызывать и спокойно беседовать, сидя друг напротив друга, или кому-то из вассалов показать свое благоволение, пригласив на непринужденную беседу. Значит, едут эти две сплетницы рядом, а я на них в окошко из-за чуть отдернутой шторки смотрю, и понимаю, что говорят они обо мне, мне, по женской привычке. Кости перемывают, у Изабеллы ее очаровательный ротик просто не закрывается, так трещит о чем-то, вливая информацию обо мне в чуть удлиненные ушки эльфийки. Та слушает, краснеет, косится иногда на мою карету, что-то переспрашивает, жестами выражает удивление и даже некоторое недоверие. Изабелла настаивает, что ни на йоту не отошла от истины. Это я так догадываюсь о содержании их разговора. Слышать я его из-за мелодичного скрипа колес и стука копыт не могу. Эту их содержательную беседу я вчера зафиксировал, а сегодня Изабелла оставила меня без присмотра, так как увлеклась важнейшим делом, обсуждением с найденной в очередном городке портнихой, какие именно туалеты ей необходимо срочно сшить. Потому как в имеющихся, а их и правда у нее маловато, беглецы мы как-никак, она уже не по разу выступала перед публикой, и ей срочно необходимы обновки. Элиниэль тоже оказалась предоставлена самой себе. Ей ничего шить не надо, запас разных кожаных трико, кроме которых она, похоже, ничего и не носит, у нее достаточный. Да и есть у меня ощущение, что она не такая тряпичница, как моя будущая любимая жена.